Глава 24. Обличение. После всего сказанного становится ясно, кем был на самом деле эфиопский раб и объятый какой надеждой стоял он теперь близ короля. Некоторые фразы из разговора, происходившего накануне между королем и Невилом, вызвали в нубийце тревожные подозрения, что он узнан. Особенно усиливало их то, что король, по-видимому, прекрасно знал, каким образом собака могла помочь обнаружить вора, укравшего знамя. Но король продолжал обращаться с нубийцем в соответствии с его внешностью, а потому тот не был уверен, что его тайна раскрыта, и решил не сбрасывать с себя маски, пока его к этому не принудят. Окруженный доблестными пэрами Англии и Нормандии, львиное сердце стоял на вершине холма Святого Георгия рядом с английским знаменем. Тем временем войска всех государей-крестоносцев церемониальным маршем проходили мимо подножия маленького холма. Всякий раз, как появлялись войска новой страны, их предводитель поднимался по склону холма и приветствовал Ричарда и знамя Англии. Высшие духовные сановники, в те дни не обнажавшие голову перед земными владыками, благословляли короля и эмблему его власти, вместо того, чтобы отдавать поклон. Так проходили крестоносцы ряд за рядом, и хотя число их по многим причинам уменьшилось, они все еще оставались могучей армией. Благородный король холодным внимательным взором оглядывал каждый ряд, когда тот проходил мимо и отвечал на приветствие вождей. Рядом с ним стоял мнимый эфиопский раб, держа свою благородную собаку на поводке, какой применяется при охоте. На это обстоятельство никто не обращал внимания, так как многие вожди крестоносцев завели себе черных рабов в подражание варварской роскоши сарацин. Над головой короля развивались широкие складки знамени. То и дело он бросал на него взгляд и, казалось, считал всю эту церемонию для себя совершенно несущественной, но важной потому, что она должна была смыть оскорбление, нанесенное его стране. Король время от времени поглядывал на нубийца и его собаку, но только в тех случаях, когда приближались вожди, которых он на основании их прежнего недоброжелательства подозревал в причастности к краже знамени. Так он не взглянул на эфиопского раба, когда Филипп Август Французский приблизился во главе цвета гальского рыцарства. Поведение Ричарда стало совершенно иным, когда приблизились рыцари и оруженосцы в темных доспехах, тамплиеры. Король бросил быстрый взгляд в сторону нубийца, однако тот стоял спокойно, а верный пес сидел у его ног внимательно, но без признаков недовольства, наблюдая за проходившими рядами. Глаза короля снова обратились на рыцарей-тамплиеров, когда гроссмейстер, воспользовавшись двойственностью своего положения, благословил Ричарда как священнослужитель вместо того, чтобы отдать ему поклон как военачальник. «Кичливый и двуличный негодяй изображает из себя монаха», — сказал Ричард графу Солсбери. «Но мы не будем обращать внимания. Из-за мелочной придирчивости христианство не должно лишиться услуг этих опытных воинов, благодаря своим победам слишком много возомнивших о себе. Но смотри, вот подходит наш храбрый противник, герцог австрийский. Полюбуйся на его вид и осанку. А ты, нубиец, постарайся, чтобы собака его как следует рассмотрела». Приближаясь к Ричарду, Леопольд что-то насвистывал, стараясь показать этим безразличие, хотя его нахмуренное лицо выдавало угрюмый страх. Когда эрцгерцог со смущенным мрачным видом неохотно отдал положенный поклон, король Ричард несколько раз оглянулся на нубийца и его собаку. Однако первый не шевелился, а вторая не натягивала поводка, и Ричард несколько презрительно заметил рабу: «Боюсь, что результат твоей затеи, мой черный друг, хотя ты и призвал проницательность пса на помощь твоей собственной, не позволит тебе занять высокое положение среди колдунов и немного прибавит к твоим заслугам перед нами». Нубиец, как обычно, ответил лишь низким поклоном. Теперь перед английским королем проходили уже стройными рядами войска маркиза Монсеррацкого. Этот могущественный и хитрый вельможа, желая похвастаться своими людьми, разделил их на два отряда. Во главе первого, состоявшего из его вассалов, придворных и воинов, набранных в сирийских владениях, шел его брат Ангеран. Сам Конрад возглавлял колонну из 1200 отважных страдиотов, легкой конницы. Позади него на спокойном породистом иноходце ехал старик, одетый во все черное. На фоне окружающего блеска и великолепия он казался с виду человеком совершенно незначительным. Но этот невзрачный старик был одним из уполномоченных, направляемых венецианским правительством в армии для наблюдения за полководцами и для поддержания системы шпионства и контроля. Конрад, умевший подлаживаться под настроение Ричарда, пользовался в известной мере его расположением. Как только английский король заметил маркиза, он спустился на несколько шагов ему навстречу и воскликнул: «А, маркиз, ты во главе быстроногих страдиотов, а твоя черная тень, как всегда, сопровождает тебя, светит ли солнце или нет. Разреши спросить тебя, кто начальствует над твоими войсками? Тень или тот, за кем она следует?» Улыбаясь, Конрад собирался что-то ответить, как вдруг Росваль, благородный пес, с бешеным злобным рычанием рванулся вперед. Нубиец в то же мгновение спустил собаку с поводка, она бросилась, вскочила на коня Конрада, схватила маркиза за горло и стащила его с седла. Всадник с роскошным плюмажем катался по земле, а его испуганная лошадь диким карьером помчалась по лагерю. «Твоя собака ухватила подходящую дичь! Ручаюсь за это!» — сказал король нубийцу. «Убери собаку, иначе она задушит его!»